you are available to the energy of understanding, the Chaitanya. You are a firm rock in the midstream. Nothing can say. Whatever water is flowing, you are there. You are not dominating, but you are established in the energy of understanding. Тогда вы превращаетесь в прочную скалу, какую не могут качнуть и сдвинуть никакие воды, сколь бы бурными они ни были. Это не значит, что вы придерживаетесь какой-то догмы. Это значит, что вы прочно и недвижимо стоите, подобно прочной и недвижимой скале. But when a oath is imposed on you, you is mine. And mind is always flickering, always in dilemma, always in fragmentation. And when your I, me, is imposed by another I, the I in the body of a priest, or a shruddy little guru, or a shruddy little swami, Ananda, Giri, whatever it is, is such persons. There are, when they are imposing something on your eye, and these eyes are always flickering, fluctuating. You know, flicker? Fluctuating. And so, such oaths can always be broken. And the intelligence has nothing to do with your stupid eye. So, intelligence will play, and the eye is always flickering, it will be broken. So, a imposed oath can be broken, but the rising of energy of understanding and awakening can never be broken. It's a firm rock. It's solid. It cannot be broken. That doesn't mean that he is bound, he is under bondage, he is under pressure. He is in freedom and yet firm. Freedom and energy of understanding is free, is moving, spreading everywhere. It is free and also firm. So that is why when Jesus Christ was asked, what is the sign of your Father in you? Father means divinity, God. He said, it is movement and rest, which means it is firm and yet free. Can you understand this? Very difficult to understand. It is firm and yet free to move. It is firm in the energy of understanding and yet free to move all over, spread all over, share this with people all over. Которая всегда находится в движении, как маятник, всегда качается, который суть ум. Когда на ваше «я» налагается другое «я» в виде клятвы, будь то предписание, исходящее от священнослужителя, гуру, с вами, ананду, ей, парамахамса, кого бы то ни было, то есть другим «я», эта клятва продиктована вашим «я», такая клятва неизбежно будет нарушена, потому что это суть ума, он постоянно находится в движении, шатаясь от одного к другому. Такая клятва неизбежно будет нарушена, ведь деятельность ума не имеет никакого отношения к разуму. Но если же это понимание исходит из энергии разума, если же это действительно понимание просыпается, то такая клятва будет прочная, тогда человек становится подобен недвижимой прочной скале. И это не значит, что он становится несвободен, закован оковами этой клятвы, попадает в ее рабство. Это значит, что он тверд и в то же время свободен. Когда Иисуса Христа спросили, каков знак Отца в твоем теле, он сказал движение и покой, что значит твердость и свобода, непоколебимость, недвижимость и свобода. Свобода идти куда угодно, быть где угодно. Свобода разделить эту свободу другими существами.